Наследная эстафета. В июле 1987 года на Тайване царило политическое оживление. 77-летний Дзян Цзиньго официально отменил на острове военное положение. 40 лет тому назад здесь вспыхнуло восстание против Чан Кайши, подавленное в крови ставленниками диктатора. 19 мая 1949 года гоминдановцы ввели здесь военное положение, используя в качестве предлога тезис о необходимости защиты от проникновения на Тайвань коммунистов. Генералиссимус, объявив военное положение, запретил одним росчерком пера создание новых партий, проведение демонстраций, забастовок, ограничил свободу печати. Командование гарнизонными силами получило полномочия осуществлять цензуру средств информации, контролировать связь, таможенную и эмиграционную службы. Оно должно было нести охрану побережья и горных районов. Нарушители закона о военном положении предавались военному суду. Генералиссимус все меньше доверял своим соратникам. Его подозрительность к окружающим росла не по дням, а по часам. Чан Кайши, будучи на материке, предпочитал беседовать с министрами, высокопоставленными генералами, теперь вызывал к себе нижестоящих чиновников, что подчеркивало его недоверие к информации, исходящей от ближайших соратников, хотя отнюдь не указывало на деловое значение подобных визитов. Тайваньский представитель в ООН вспоминал одну из таких встреч. Когда он подошел к столу у высочайшего, тот медленно поднял глаза и в своей обычной манере широким жестом предложил «Садитесь, садитесь». Последовали некоторые комментарии, вопросы. «Вы только что из ООН. Мы благодарим вас за все, что вы сделали. Как ваша семья? Как ваши дети? Есть ли у вас какие-либо трудности? Если у вас будут какие-либо проблемы, пожалуйста, приходите ко мне». Посетитель в таких случаях обычно отвечал «Хао, хао, хорошо, хорошо». Менее чем через 10 минут хозяин давал понять, аудиенция закончена. Роль отца нации регламентировала и время, и чувства. На Тайване воцарилась власть гоминдановцев, преследовавших цель создания сильного националистического тоталитарного государства. КНР была объявлена гоминдановцами зоной, охваченной коммунистическим восстанием. Тайбэй стал претендовать на роль правительства всего Китая, сохранил название Китайская республика, принятое после Синьхайской революции 1911 года. Тайвань является, заявляли лидеры гоминдановского режима, местом временного пребывания центрального правительства Китая. Около 35% из 1300 членов парламента было избрано в 1948 году на пожизненный срок, поскольку якобы представляли провинции материкового Китая. Национальное собрание служило скорее ширмой военно-политического режима, нежели органом власти на острове. Не могло быть и речи о какой-либо публичной критике лиц, входящих в высший эшелон власти. Была затруднена и критика основных принципов тайваньской политики. Борьба против коммунизма и его организаций, сохранение притязаний на единоличное представительство всего Китая, борьба против сепаратистского движения, стремление к восстановлению власти на материке. Чан Кайши нередко использовал жупел антикоммунизма в противоборстве с любыми оппозиционными силами, особенно с движением тайваньских сепаратистов. Сын проводил линию отца в партии. Одного за другим Дзян Цзиньго устранял известных политических деятелей, которые могли бы потенциально стать лидерами оппозиционной коалиции. Генерал Сун Ли Джен, пытавшийся проявить самостоятельность в военных делах, постоянно находился под полицейским колпаком. Лэй Джань, редактор, представлявший независимых либералов, оказался за решеткой. Это были уроженцы Тайваня, получившие достаточную известность за рубежом, прежде всего в США. В немалой степени семейство Чан Кайши волновало деятельность тайваньских сепаратистов. После 1948 года небольшая группа сепаратистов бежала в Гонконг и организовала Лигу за освобождение Формозы. Лига обратилась с петицией в ООН, настаивая на учреждении международной опеки над островом с конечной целью достижения независимости. Образование КНР привело к серьезному кризису Лиги, но в конце 50-х годов несколько сот тайваньских студентов создали в США организацию «Объединенные формозцы за независимость» — ФИМ. Многие деятели сепаратистского движения открыто говорили, что диктатура Чана Цзяна — шаг в направлении освобождения Тайваня коммунистическим Китаем. Дзян Дзиньго предупреждал сепаратистов о недопустимости такого рода оппозиции правящей партии. В 60-х годах он стал присматриваться к либералам проамериканской ориентации, которые вдохновляли влиятельных представителей островного населения на создание коалиции в защиту идеи независимого Тайваня в пользу утверждения в качестве первого шага опеки ООН на острове. Его политическая агентура стимулировала критику США и американского империализма в школах. Главари режима финансировали и вдохновляли в печати кампанию травли известных ученых, имеющих по академической линии связи и друзей в США. Оказался под огнем резкой критики незадолго до своей смерти бывший китайский посол в США, ученый, известный своими либеральными взглядами, Ху Ши. Противники режима Чана огрызались. Дзян Дзиньго, побывавшему в 1970 году в США, удалось спастись, когда мстители из ФИМ совершили покушение на наследника диктатора. Опыт спекуляций на идеологических воззрениях, приобретенный Чан Кайши в его политической жизни на материке, как нельзя кстати пригодился и на Тайване. Демонстрация приверженности христианским идеалам выглядела привлекательной для последователей этой религии в США. В Тайбэе сохранялись и поддерживались иллюзии, будто служители христианской церкви имеют огромное влияние на семью Чан Кайши. О генералиссимусе и его супруге молились в миссионерских общинах, евангелистских церквах. Перед тем, как проекты о помощи Чан Кайши представлялись в Конгресс, американский читатель получал возможность познакомиться с богатой духовной жизнью его семьи. Тайбэйский правитель, как и раньше, взывал к справедливости: «Боритесь с сатаной во имя Христа и счастья». Широко обсуждалось важное событие в семье Чан Кайши. Дзян Дзиньго вместе с женой и детьми последовал за отцом и Сун Мэйлин и принял христианскую веру. Христианские постулаты предназначались, как и раньше, в большей мере для внешнего потребления. Основой же идеологии гоминдановской партии объявлялись идеи Сунь Яцена и Чан Кайши. Придворные теоретики в Тайбэе, претендуя на роль неоспоримых толкователей наследия Сунь Яцена, выбирали из арсенала идей революционного демократа лишь то, что могло в их трактовке оправдать создание тоталитарного режима. При этом, естественно, забывалась линия Сунь Яцена на союз с Компартией и сотрудничество с Советским Союзом. Конфуцианство является источником трех народных принципов, утверждали они, а значит и нашей идеологии. Идейные установки Чан Кайши, положенные им в основу движения за новую жизнь еще в 30-х годах, продолжали действовать и на Тайване. В принятом на четвертом пленуме ЦИК Гоминдана 28 декабря 1966 года постановление отмечалось, что движение за новую жизнь должно энергично развиваться и рационализировать жизнь нации под воздействием традиционной культуры, выраженной в четырех общественных принципах и основных добродетелях — благопристойность, справедливость, принципиальность, чистота, а также преданность, сыновьепочтительность, человеколюбие, вера, гармония и мир. Гоминдан, активно используя социальную демагогию, вовлек в свои ряды значительное число представителей различных слоев общества. В партию вступали предприниматели, чиновники, представители интеллигенции. осуществление ряда социальных программ привело к повышению в партии процента рабочих и крестьян. К началу 80-х годов они составляли около 1/5 членов Гоминдана. Важным средством манипулирования общественным мнением как в стране, так и за рубежом стало последовательное распространение иллюзии, будто на Тайване действует многопартийная система, в условиях которой мирно соседствует с Гоминданом Младокитайская и Социал-демократическая партия. Но ни та, ни другая не имели какого-либо веса на Тайване. В 1957 году либералы бросили вызов Чан Кайши провести на острове открытую и честную кампанию по выборам в парламент. 21 апреля состоялись выборы. Но они, как и следовало ожидать, не привели к каким-либо изменениям. Гоминдановцы прочно оберегали свои позиции. Кандидаты от гоминдановской партии узурпировали право на выдвижение 20 из 21 кандидата на посты в местные магистраты и городских мэров. Вскоре реформаторы выдвинули предложение о создании общества по изучению местной автономии. Власти вынудили сторонников этой идеи дать новое название «Общество по изучению местной автономии в Китайской республике». В 1958 году 78 влиятельных деятелей обратились к высочайшему с просьбой разрешить создать новую партию. 5 месяцев понадобилось для ожидания отрицательного ответа. Администрация проводила соответствующую психологическую обработку населения. В печати инспирировались сообщения о существующих якобы связях между реформаторами и агентами с материка. Во время предвыборной кампании 1960 года в Соединенных Штатах кандидат от демократов Кеннеди упомянул о возможности оказания давления на Чан Кайши с целью демократизации режима. Успех Кеннеди на выборах с энтузиазмом восприняла значительная часть населения острова, но не окружение семьи Чан Кайши. Участники собрания интеллектуалов, неосторожно попытавшихся отметить победу Кеннеди, разбежались, когда в дискуссию с ними вступила полицейская дубинка. Оппозиционеры не сдавались. 3 марта 1961 года вновь был подготовлен на имя Чан Кайши меморандум с настоятельными требованиями провести чистые и свободные выборы. И снова службы Дзян Дзинго патрулировали избирательные участки, манипулировали правилами регистрации. В подавляющем большинстве мест гоминдановские кандидаты проходили, не встречаясь с каким-либо серьезным сопротивлением. Наступило 5 апреля 1975 года. Тайбэй погружался в траур и беспокойное ожидание. На 88-м году ушел из жизни глава Гоминдана, многие годы пытавшийся заставить Китай признать за собой роль законного наследника Сунь Яцена. Он и после смерти как бы отстаивал свое право на наследство китайской революции. Тело Чан Кайши водрузили в зал памяти Сунь Яцена. Сын, стоя у гроба отца, дрожащим голосом обращался к присутствующим со словами глубокой скорби. Но вот он собрался с силами и воскликнул: «Почему я, будучи благословленным таким великим отцом, стал столь несчастным, потеряв его во время величайших осложнений?» Тайбэй утрачивал дипломатические связи. Его престижу на международной арене был нанесен, казалось, непоправимый урон. Но смерть отца дала толчок для активизации политической деятельности Дзян Дзиньго. К 1979 году, ко времени установления дипломатических отношений между КНР и США, Дзян Дзиньго имел уже богатый внешнеполитический опыт. Совершал визиты в США, Японию, Таиланд, Южную Корею, встречался с президентами, конгрессменами. В качестве главы Гоминдана, премьера, а затем и президента, он цепко следовал линии отца на сотрудничество с Вашингтоном. Дзян Дзиньго, провожая отца в последний путь, подчеркнул значение для него родительского примера, отеческих наставлений. Отец будучи всем сердцем предан народу, нации, — говорил он, — действительно являл собой пример человеческого совершенства. Насколько я счастлив тем, что мне достался такой великий отец. Но с этого момента больше не буду получать его личных наставлений. Как же я опечален потерей отца! Как верноподданное официальное лицо и как любящий сын, я должен быть современным в своем поведении и озабоченным выполнением своих обязанностей. Я никогда не забуду отцовский завет быть благоразумным и не втягиваться в соперничество с другими. Дзян усвоил от отца один из важнейших, как он считал, принципов. Все, кто не являются врагами, могут рассматриваться в качестве друзей. Свою гибкость Дзян не распространял на отношения с коммунистами. Термин «мирное сосуществование» не входил в его лексикон. Дзян унаследовал от отца бонапартистские методы правления, балансировал между различными группировками, оставляя в руках ключевые рычаги власти, применяя, когда считал необходимым, силу против слишком настойчивой оппозиции. После установления дипломатических отношений между США и КНР в 1978 году гоминдановцы начали активное наступление на оппозиционеров. Когда в декабре 1979 года недовольные вышли на улицы города Гаосюн, выдвинув требования в духе Международного дня защиты прав человека, в дело вмешалась полиция. После суда видные оппозиционеры попали за решетку. В 1980 году новый закон ограничил предвыборную деятельность независимых. Среди критериев отбора руководящих кадров на Тайване большое, как и раньше, значение приобретали родственные связи с бывшими или стоящими у руля управления партийными работниками, работа в организациях, с которыми особенно тесно был связан Дзян Цзиньго, политическая лояльность в отношении режима. Но в отличие от времен кризиса гоминдановского режима на материке, выдвигались на первые планы такие критерии, как служебный успех в своей сфере деятельности, успешное окончание учебы за границей. Диктатура отнюдь не спасала общество от разложения и, даже напротив, благоприятствуя развитию клановых, родственных связей в верхах, удобряла почву для роста коррупции. Другой, нежели во времена Чан Кайши на материке, размах экономической и финансовой деятельности на острове определял зачастую и более высокий уровень незаконных операций, предпринимаемых дельцами ради личного обогащения. В 1985 году разразился самый крупный в истории тайваньского режима финансовый скандал, связанный с деятельностью одного из частных банков, являвшихся частью коммерческой империи Хэтхэй. В махинациях оказались замешаны высшие правительственные чины, ведающие финансами. Скандал принял широкую огласку, и, скорее всего, не случайно. Для Дзян Цзиньго, как и для его ближайших соратников, все сильнее давал себя знать инстинкт самосохранения. Дзян помнил, что одной из важнейших причин падения гоминдановского режима в 1949 году стало разложение партии, моральная деградация правительственных чиновников. Об этом, кстати сказать, напоминало и самобичевание Чан Кайши, который признал в конце 1949 года, что правительство и армия в равной степени несут ответственность за поражение, что партия оказалась практически парализованной и превратилась в безжизненный остов с хаотической структурой и порочными методами руководства. Вряд ли Дзян забыл свою неудачную борьбу с коррупцией в Шанхае в канун поражения Гоминдана. И теперь он решил придать делу Кэтхэй политическое звучание. Миллионер Цай Чэньчжоу, связанный с делом, не только лишился места в парламенте, но и был арестован. Вместе со своими 86 бывшими сотрудниками он предстал перед судом и был приговорен к 6-15-летним срокам тюремного заключения. Лишили своих постов министр финансов и его заместитель. Внутриполитическая стратегия Дзян Цзиньго предполагала в качестве одного из основных своих элементов расширение социальной базы режима. Наследник Чан Кайши ввел в правительство немало представителей коренного населения острова. В марте 1978 года вице-президентом впервые назначили уроженца Тайваня. В постоянном комитете ЦИК присутствовали к этому времени 5 выходцев из тайваньского населения. К 1987 году несколько министерских постов, в том числе заместителя премьера, министра внутренних дел, министра коммуникаций, занимали уроженцы Тайваня, но наиболее важные посты, как и ранее, находились в руках выходцев с материка. Настало, наконец, время, когда Дзян Цзиньго заговорил о более глубоких политических переменах на Тайване. Династия Чан Кайши, как объявил он в 1985 году, должна закончиться на нем, поскольку никто из детей Дзяна не будет добиваться поста президента. Одного из довольно активных в сфере политики сыновей, Дзян Сяову, направляют торговым представителем в Сингапур. В связи с отменой военного положения сын Чан Кайши выступил перед членами Гоминдана. «Обстановка меняется», — сказал он. «Меняются и тенденции. В гоминдановских верхах стали всерьез рассуждать о начале новой эры, о новой странице истории». Дзян Цзиньго не мог не учитывать рост оппозиционных гоминдановской диктатуре настроений не только на Тайване, но и в Соединенных Штатах Америки. Длительное господство тоталитарных режимов на Филиппинах, в Южной Корее, ослабляло основные форпосты американской военно-политической стратегии. Когда-то Чан Кайши делал ставку на сотрудничество с диктаторами в Маниле и Сеуле в попытках по созданию единого антикоммунистического фронта. Теперь его сын, на примере событий на Филиппинах, в Южной Корее, мог убедиться, насколько опасной для самих диктаторов стала политика полного подавления гражданских свобод, даже если ради этого используется такое испытанное, казалось бы, средство, как антикоммунизм. Но теперь пришли другие времена. На политической арене Тайваня заявили о себе новые, хотя и довольно аморфные, по своей социальной сути, силы. В сентябре 1986 года создается Демократическая прогрессивная партия ДПП. Сын вынужден был пересмотреть некоторые приоритеты в использовании арсенала бонапартийских методов правления. ДПП позволили принять участие в парламентских выборах, освободили некоторых политических заключенных. Дзян Цзиньго решил изменить сложившееся представление о Гоминдане как о партии непоколебимого консерватизма, не способной приспосабливаться к переменам, наконец, о нем самом, как о наследном диктаторе. Но какие преимущества могла получить оппозиция, завладев всего лишь 12 из 330 мест в парламенте? ДПП, представляя в основном интересы, как признавали ее руководители, среднего класса коренного тайваньского населения, опирается на неоднородную социальную базу, что ослабляет оппозицию перед лицом гоминдановских правителей. Закон о военном положении заменил новый закон о национальной безопасности. В соответствии с новым законом, многие обязанности командования гарнизонами передавались полиции и управлению информацией. Теперь цензуре могли подвергаться издания, если они выступали в поддержку коммунизма, подрывали моральный дух общества или оскорбляли главу государства. Закон о безопасности гласил, любые собрания или организации граждан не должны нарушать Конституцию, поддерживать коммунизм, а также усилия, направленные на раскол национальной территории, то есть сепаратистские настроения. Во время обсуждения парламентариями законопроекта о безопасности разыгралась сценка в духе давних традиций западной демократии. Законодатели от ДПП уселись в знак протеста на полу перед спикером и бурно, забыв о каких-либо правилах приличия, выражали свой протест. Оппозиция заявила, новый закон — это тот же закон о военном положении, только в другом обличии. Все же Дзян Цзиньго пошел значительно дальше своего отца, приступив к косметическим операциям правления на Тайване. Менялся фасад тайбэйского режима, но не его сущность. Сын продолжал линию своего отца в главном, отстаивая позицию никаких контактов, никаких компромиссов, никаких переговоров с КПК, что шло вразрез с коренными интересами великого китайского народа, противоречило целям единения страны.